Глава 5. Макар. Со всеми делами маленькая чертовка с ее ерундой начисто вылетела у меня из головы. Что должен был дать распоряжение водителю заехать в супермаркет, вспомнил только, когда отправил его с важными бумагами на другой конец города, а сам уже подъезжал домой. Вот же дьявол. Пришлось остановиться около магазина. Ассортимент отдела с предметами личной женской гигиены сбил меня с толку. Брошенный искоса взгляд, оказавшийся неподалеку женщины, заставил почувствовать себя идиотом. Недолго думая, я кинул в тележку несколько упаковок. Пусть сама разбирается, что ей нужно. Кассирша упрямо делала невозмутимый вид. И только в конце, когда я расплачивался золотой банковской картой, словно невзначай посмотрела на мою правую руку и подняла взгляд. Я с трудом сдержал усмешку. «Три младшие сестры», — сказал насмешливо. «Так что, пожалуй...» Сгреб горсть шоколадных батончиков с прилавка у кассы и кивнул ей. В ванной шумела вода. Я успел переодеться и включить ноутбук, а Кира все еще была в душе. Голод давал о себе знать. Прочитав последние из нужных писем, я отставил ноут, позевывая, пошел на кухню и наткнулся на выходящую из ванной девчонку. На ходу вытирая волосы, она ничего не замечала, меня в том числе. Я остановился. На ней не было ничего, кроме моей футболки. Взгляд упал на ноги и в паху потяжелело. Так стремительно, что я не успел себя одернуть и стоял, разглядывая пигалицу, словно полуголых девиц не видел никогда. «О, Господи!» Она едва не выронила полотенце. Заметила, наконец. Должно быть не только меня, но и то, что было у меня в штанах. Я усмехнулся и продолжил рассматривать ее уже откровенно. «Прекрати на меня пялиться!» Сказала она зло, без страха. «Нужна ты мне. Вон!» Показал на пакеты. «Разбирай». Что она бросится к сумкам, я не ждал. Она этого и не сделала. Видимо, в ее представлении я должен был дать ей пройти, да еще и извиниться, что наслаждаюсь спонтанным стриптизом, который она устроила. К ее чести она быстро поняла, что этого не будет, и, сохраняя гордый вид, прошла мимо, покачивая тощими бедрами. Я посмотрел ей вслед, сам того не желая. «Прав, Иван. Красивая и видная». Не каждая модель так по подиуму ходит, как она по моей прихожей. «Ты ненормальный?» Я поднял голову. Кира стояла в дверях кабинета и выглядела весьма экзотично. Футболка была заправлена в обернутое вокруг бедер полотенце. В одной руке она держала пакет, в другой еще один поменьше, с шоколадными батончиками. «Что не так?» Отодвинул бумаги. «Зачем мне это все? «Ты просила, я купил. Что именно тебе надо, ты не уточняла. А если ты про шоколадки?» Встал и подошел к ней. «Вообще их едят. Но если тебе не нужно...» Забрал пакет. Она задрала голову. От нее пахло свежестью и моим шампунем. Еще не высохшие волосы блестели, и я поймал себя на том, что хочу провести по ним пальцами. Понять, какие они на ощупь. Что за чертовщина-то такая? «Я понимаю, что у богатеньких папиных сыночков свои развлечения. Но ты не считаешь, что это извращение?» Я взял ее за край полотенца. Секунду назад хотелось дотронуться до ее волос, сейчас же совсем другого. Заткнуть ей рот. И еще лучше вырвать язык. Она мгновенно напряглась, тело стало похоже на струну. «Извращение будет, если ты не замолчишь». «Что тебя так сильно задевает? Что ты без денег, ноль, или...» Ее спас звонок домофона. Начавшая подниматься ярость улеглась. Но открывать я не спешил. «Что меня задевает, не твое дело. Точно не ты». «Я и вижу», — многозначительно процедила она. То ли имела в виду новую стычку, то ли бугор у меня в штанах. Звонок оборвался, а я все рассматривал ее лицо, ее глаза, и гадал, почему она так на меня действует. «Кто-то тебя очень хочет», — съязвила она, когда домофон снова зазвонил. «Да, курьер из ресторана. Кстати, хочет он меня так же сильно, как и тебя, потому что заказал я на двоих. Но ты, как понимаю, ужинать не будешь». Глаза у нее так и блестели. Негодование воплоти, будь она неладна. «Ты самая настоящая сволочь. И ведешь себя как сволочь». «Может быть». Я слегка толкнул ее от себя. Осмотрел напоследок и тут вспомнил, что хотел сказать. «Твоя подружка писала. Псу сделали операцию. Так что какой бы я ни был сволочью, твой блохастый друг будет жить. И во многом благодаря мне». Кира. Мы с Молотовым сидели за столом напротив друг друга. ели в молчании, которое его, судя по всему, устраивало. Ресторанная еда лежала в лотках. Он и не подумал воспользоваться тарелками, а я не знала, как себя вести. В какой-то момент нервы сдали. С грохотом отложив вилку, я встала из-за стола и принесла два блюда. «Неужели нельзя сделать все по-нормальному?» Забрала лоток у него из-под носа, выложила на тарелку и вернула. Встретилась с ним взглядом и пожалела, что психанула. Нет, не пожалела. Макар смотрел на меня без гнева, скорее с интересом. Я выкинула пустые лотки и вернулась за стол, перед этим поставив чайник. «Спасибо», — вдруг сказал он. «Обычно у меня нет на это времени». «Оно у тебя есть только на пустые обещания. И на никому не нужное интервью оно у тебя тоже есть». «Уточни, пожалуйста, о чем ты сейчас?» Я промолчала. Дала же себе слово, что хотя бы несколько дней не буду поднимать тему с приютом. Но это было слишком важно для меня. «Кира, говори». «Да все о том же. О приюте, Макар. Ты чуть ли не пяткой в грудь себя бьешь, что приют откроют в другом месте. Но на деле тебе нужна только земля. Как только ты получишь ее, твои обещания превратятся в пыль. Но как ты не понимаешь, что приют нужен? Животные не виноваты, что доверились людям, а те их предали. У каждой собаки, которая сейчас там, своя история. И пока есть приют, есть шанс, что история кончится хорошо. А если ты...» «Замолчи», — холодно приказал он, подняв руку ладонью вверх. «Мы о чем с тобой договаривались?» Я заставила себя сделать вдох. «Просто подумай об этом», — попросила, не поднимая голос. «Пожалуйста, Макар, просто подумай о том, что я тебе сказала. Сейчас в приюте 122 собаки. 122 истории предательства и веры. Если ты его уничтожишь, скорее всего, это будут 122 истории с плохим концом. Просто подумай об этом, прошу тебя.